Глава четвертая. «Что будешь пить?» Усталый бармен скользнул по мне равнодушным взглядом человека, которому на все наплевать. «А что есть?» Я присел на стул возле барной стойки и машинально поправил кобуру с 9-миллиметровым Таурусом 88. Бармен кивнул на полке за спиной. «Виски, водка, мартини, шнапс, саке». «Разницы нет, самогон с красителями», — подумал я, посмотрев на неровно наклеенные этикетки, и спросил. «А посерьезней напитки?» «Коктейль «Белая Берта». «Что это?» «Ридорийский спирт с жидкими стимуляторами и висконсинскими ароматизаторами. Убойный напиток». «Стимуляторы с Шимоно?» Он фыркнул. «Само собой. Лучшие в галактике. Мы привозное дерьмо не берем». Тяжело вздохнув, я достал бумажник, открыл его и покачал головой. «С деньгами не густо. Давай пиво. Для начала. Светлого. Разгонюсь, а дальше видно будет». Спустя несколько секунд я получил свое пиво и попробовал его на вкус. Как ни странно, приличное, с легкой горчинкой и незабористое. Именно то, что нужно, дабы утолить жажду и не захмелеть. Открылась дверь в бар, и появились новые посетители – Валеев и Марко. Они одеты, как и я, словно местные жители, в потертые горки. Как и положено вольным людям, без автоматического оружия, но с пистолетами. Таковы законы фронтира. Раз уж ты вольный, обязательно носи оружие, иначе тебя никто не станет уважать. «Привет». Марко остановился рядом и обратился к бармену. «И тебе привет», — отозвался он. «Мне два темных и стора», — Марко помедлил и добавил. «А еще мне нужен Мартин». «Пиво получи», — бармен поставил на стойку наполненные темным напитком литровые бокалы. «А Мартина я не знаю». «Что-то ты путаешь, приятель!» «Не валяй, дурака!» Понизив голос до полушепота, Марко подался вперед. «Скажи ему, что Бартоло пришел. Он меня помнит». Бармен промолчал, и бродяга, подхватив бокалы, подсел к Валееву. А я сделал вид, что сосредоточился на пиве. После того, как я поговорил с Марко, наши планы немного изменились. Я оставил ему жизнь, и группа направилась не в Эренхаус, а в другой городок, Закатекас. Обычное поселение, в котором много случайных людей. Местные всех не знают и знать не хотят, ибо в городке не принято интересоваться, откуда человек пришел, куда направляется и что у него с пропиской. В итоге пришлось сделать серьезный крюк, но зато здесь, если верить нашему новому комраду, мы могли получить более-менее приличные временные документы. Сейчас день, в городке спокойно, и до нас никому нет дела. Нити городского управления в руках мэра и шерифа. Они сидят в своих управах и без особой нужды на улицу не высовываются. Бросив на меня косой взгляд, бармен скользнул за стеллажи и достал коммуникатор. Наверняка сейчас позвонит Мартину, который в свое время помог беглому жандарму. И нам оставалось дождаться, когда он появится. Разумеется, если Мартин еще жив и не перебрался в иное место. Однако это вряд ли. Пока висели над планетой, мастер собрал информацию на некоторых местных авторитетов районного масштаба. И если верить полицейской базе данных, несколько дней назад Мартин, он же Гога Горгадзе, он же Иннокентий Чабриллашвили, он же Майкл Фриснер и Кевин Зальцмахер, еще находился в городке. Пока бармен отсутствовал, я продолжал пить пиво и вспоминал биографию Марко. Сказать нечего. На его долю приключений выпало немало. Гораздо меньше, чем мне, но тоже все серьезно и по-взрослому. 17 лет назад уроженец планеты Гасария, молодой лейтенант Марко Бартоло, окончил жандармскую академию и был направлен на Амур. Правительство центральных миров активно разбавляло местные кадры людьми со стороны, и Марко оказался в столичном управлении планеты в отделе по расследованию особо тяжких преступлений. Здесь он сразу отличился, смог поймать серийного маньяка и пополз вверх по служебной лестнице. Перспективы отличные. Служебная квартира в престижном районе, спортивная машина, премии и высокая зарплата. Все было просто замечательно. Особенно после того, как он повстречал Маргариту, местную девушку, на которой жандарм собирался жениться. Но тут на него вышли люди из РДВКС, разведывательный департамент военно-космического флота, и предложили провести совместную тайную операцию, суть которой проста. Бартоло предстояло взяться за расследование одного дела и в процессе при помощи агентов РДВКС стравить между собой две мафиозные группировки. После чего агенты флота обещали вернуть жандарма с повышением на родину. Бартоло согласился и проиграл. Кто-то его сдал. И к нему нагрянули незваные гости. Мафия пронюхала про операцию, изъяла у Марка, который к тому времени уже стал майором, списки агентуры, и боевики Дона Николаса де Мерио изнасиловали, а потом убили его невесту. Для чего? Почему? Обычный прием амурских криминальных авторитетов. Показательное наказание с видеоотчетом, который можно рассылать упрямым жандармам, чиновникам и судьям. Время от времени нужно кого-то наказывать. И в тот момент жертвой оказался Бартоло. Грубовато, конечно. Однако действенно и срабатывает в большинстве случаев. На Марко насели со всех сторон – и начальство, и разведка ВКС, и криминал. Он стал крайним в провале секретной операции, о которой не знали главные жандармы планеты, и Бартоло, вместо того, чтобы застрелиться или сесть в тюрьму, сбежал. Как у всякого жандарма, который работает, а не просиживает штаны в кабинетах, у него имелись знакомые в криминальном мире и личные агенты, не отмеченные ни в одном списке. Марко поднял свои связи и смог убраться из столицы при помощи Мартина, сделать документы и затеряться в джунглях. Он не герой, понятное дело. Настоящий герой, как ему и положено, взял бы пистолет и отправился к криминальному Дону, перебил бы его охрану, добрался бы до злодея и приемами карате забил подонка до смерти. Конечно же, в результате красивого и наполненного драматизмом финального поединка. После чего наступает хэппи-энд. Злодеи раскаиваются, герой находит новую любовь и возвращается в свой кабинет. Все хлопают, занавес, расходимся. Однако жизнь не кинофильм. И Марко обычный человек. Сильный и хорошо подготовленный жандарм, умный и цепкий следователь. Но при этом он подвержен страхам и сомнениям, может совершать глупости и проявлять нерешительность. Мне это понравилось. Живой человек, с которым легко найти общий язык, и потому он до сих пор с нами, а не валяется в джунглях рядом с мутантами, которых прикончил Валеев. Тем временем моя кружка опустела, и вернулся бармен. Он дал знак Марко, и бродяга приблизился. «Мартин тебя помнит», — сказал бармен. «Время есть?» «Да», — Марко кивнул. «Мартин появится через 10 минут». Марко вернулся за стол, а я заказал еще кружечку пива и тоже перебрался в зал, занял место в углу и замер. Тихо, и в баре царит легкая полутьма. Никто не наседает и не торопит, не надо ждать, пока император отдаст приказ или одобрит какое-то мое действие. Блаженное состояние покоя. И в голове проскользнула мысль, что можно перебраться на один из местных экваториальных островков и отдохнуть пару недель. Однако я прогнал это желание прочь. В конце концов, я не один, и пора работать. Если с Мартином все срастется, уже сегодня мы будем иметь комплекты документов, уйдем в джунгли и дождемся вторую группу стеневика, которая принесет мастера. Можно даже использовать один из шаттлов, ибо нормальной системы ПВО на материке Салем нет, и РЛС, которые находятся на побережье, слабенькие. После чего мы арендуем частный самолет, переберемся в Тангархолл, второй по величине мегаполис Амура, и сможем подключить ИИ к планетарной информсети. В общем, все достаточно просто и незатейливо. А потом посмотрим. Как вариант, перехват власти в одной из местных криминальных структур. Схема примитивная. Проникновение в клан, сбор информации, резкий подъем, провокация, война с другой бандой и уничтожение главарей. Сколько на это понадобится времени? Сказать трудно. Слишком много в задачке неизвестных. Но хотелось уложиться в 3-4 месяца, и для этого у меня есть все, что нужно. Во-первых, мощный искусственный интеллект, который способен просчитывать наперед действия противников и предоставлять секретную информацию. Во-вторых, слаженная команда боевиков и местный жандарм, пусть даже отставной. В-третьих, весьма приличное количество ценных металлов, которые легко обменять на фунты. В-четвертых, корабль класса «Призрак» с 10 термоядерными гурами. Покойный Хасан, гвардеец Орландо Таги, чей планшет попал ко мне в руки, мечтал создать собственный криминальный клан. Но это дело долгое, и проще взять чужое, чем начинать работу с нуля. За размышлениями время пролетело незаметно, и в баре появился Мартин. Смуглый брюнет среднего роста в новеньком камуфляже, широкополой шляпе и с револьверной кобурой на широком поясе. Колоритный человек, будто латиноамериканский командант из сериалов о земной истории. А за его спиной тройка телохранителей, настороженных крепышей. Круто! Но мы покруче будем. И если понадобится, через минуту внутрь ворвутся абордажиры, которые прикрывают нас снаружи. Боевики Мартина разошлись по бару, а он подсел к Марко и Валееву. Разговор был по существу, и беглый жандарм передал ему пачку фунтов. Один комплект документов – 1000 монет. Нам потребуется минимум 6 комплектов. Но лучше, если больше, так сказать, в запас. Первые наши траты в этом мире, если не считать расходы на пиво. Мартин общался с бывшим жандармом недолго. Через четверть часа криминальный авторитет провинциального масштаба и его телохранители удалились, а вслед за ними бар покинули Марко и Валеев. Я задержался, чтобы не привлекать внимания. Посидел еще несколько минут и вышел. Не торопясь, прогулялся по Закатакасу, посмотрел на покосившиеся дома из штакетника и бамбука, улыбнулся симпатичной девчонке, которая прошла мимо, и свернул в заброшенный сад на окраине городка. Валеев, абордажиры и Марко находились здесь. Не было только Ломова и одного бойца. Они следили за Мартином. Остальные ждали меня, и жандарм доложил. Документы будут вечером. 10 комплектов на левых людей. Реальные люди? Да. Они погибли, но это еще нигде не оформлено. Как долго можем пользоваться этими документами? Минимум 5-6 дней. Биометрические характеристики есть? Разумеется. Однако, если не светиться, никто их проверять не станет. Мартину можно верить? Он взял задаток и пока не получит остаток, меня не сдаст. А потом... Наверное, попытается продать беглеца. Это раньше на него компромат был. А теперь прижать этого мошенника нечем. Впрочем, если вы меня уберете, след к вам оборвется. Не переживай. Ты нам полезен. А что с Мартином? Будем его валить. Марко поморщился, но не возразил. И я добавил. Лично его прикончишь. Кровью повязать хочешь? Он посмотрел на меня из-под лобья. Конечно. А ты разве против? Мне терять нечего. Вот только до сих пор непонятно, кто вы. Можешь считать нас дезертирами из армии Орландо Таги. Не ошибешься. Беглый жандарм мне не поверил. Но деваться ему некуда. Из-под контроля мы его не выпустим, и пока он с нами. А дальше все зависит от поступков, которые совершит Марко. Вскоре к нам присоединился Ломов, а потом подошел его боец. Они доложили, что Мартин обитает рядом с баром в отеле «Карлайл». «Отлично. Далеко ходить не надо». Дождавшись вечера, группа разбилась на двойки и тройки, вернулась в город и сосредоточилась вокруг бара. Снова Валеев и Марко вошли внутрь, а затем появился Мартин и его бойцы. Вокруг много людей. В основном местные поисковики и охотники со своими подругами. Все с оружием. Люди лихие, но разболтанные. Порядка нет, ибо на городок давно никто не нападал, а шериф со своими помощниками продолжал сидеть в участке и вмешивался в жизнь Закатекаса только в случае серьезных разборок или смертоубийства. «Сделка прошла успешно», — голосом Валеева пискнула рация. Я ответил: «Добро». На полутемной улочке нарисовались телохранители Мартина, а затем и он появился. Можно было завалить его в городе, но я решил не торопиться. Возьмем Мартина в отеле, где наверняка есть сейф с деньгами и клиентская база данных. Группа начала движение, и возле бара остались два бойца. Они займутся барменом, который видел Марко и Валеева. Видеокамер в городке нет, опасаться нечего. И через несколько минут мы собрались возле Карлайла, двухэтажного деревянного дома с оградой из зеленых насаждений. «Начинаем?» – спросил Ломов. «Да», – ответил я. «Пших, пших, пших!» Раздались приглушенные ПБС выстрелы, и охранники Мартина попадали наземь, а он, так и не успев войти внутрь, в растерянности замер на месте. Он еще имел шанс скрыться, но упустил его. К нему подскочил Ломов и ударил прикладом в голову. Мартин стал оседать. Однако упасть ему не дали, подхватили на руки и занесли в дом, где находились еще два охранника. Один спал, а второй лично встречал хозяина, и они погибли сразу. Группа отработала на оценку отлично, и вскоре, получив дозу биотина люкс, Мартин сдал нам все и всех. В сейфе обнаружили наличность, больше 100 000 фунтов, и флешки с данными клиентов, а в подвале нашли оружие, снаряжение и взрывчатку. Невелик прибыток, но он грел сердце. Приятно, когда все так удачно начинается, и можно расценить это как примету, что и дальше удача нас не оставит. «Марко?» Я позвал жандарма. «Здесь». Он посмотрел на меня. Кивнув на пускающего слюни Мартина, я отошел в сторону. Марко меня понял. Взял пистолет и без сомнений выпустил в голову пленника пулю. «Дело сделано». «Почти». «Первый второму». Я вызвал бойцов, которые оставались возле бара. «Второй на связи», — ответили сразу. «Готовность 2 минуты. Приняли. Уходим». Поджигая отель, мы выскочили из дома. Карлайл заполыхал моментально, и группа стала уходить на окраину. А в баре в это самое время бойцы подняли шум. Они ворвались внутрь, и один закричал: «Карлайл горит!» Второй добавил: «Мутанты напали!» Шум, гам, суета, паника. Толпа повалила из бара, и вместе со всеми поспешил бармен, который в суматохе непонятно от кого получил 2 смертельных ножевых ранения.